Кусты вижу вдалеке, заросли. Кусты-то шевелятся. Погоняй коней. Теперь уж они нас непременно заметят. Ветер засвистал в ушах беглецов. Спасительный лес с каждую секундой был ближе. Вдруг с правого края поляны, откуда надвигалась темная лавина, докатился сперва рокот, подобный гулу морских волн, а затем воздух всколыхнул многоголосый вопль. «Увидели!» — взревел Заглоба. «Псы, нечестивцы, дьяволы, лиходеи, волки!» Лес был так уже близко, что беглецы, казалось, ощущали свежее и холодное его дыхание. Но и туча татар принимала все более явственные очертания. Темная ее масса вдруг начала ветвиться, словно гигантское чудище выпустило длинные свои щупальца и тянуло их к беглецам с невероятной быстротою. Чуткое ухо Володаевского уже различало отдельные выкрики «Алла! Алла!» «У меня конь споткнулся!» — крикнул Заглоба. «Ничего!» — ответил Володаевский. Но в голосе у него один за другим молнией мелькали вопросы. «Что будет, если не выдержит лошади? Что будет, если которая-нибудь падет?» Резвые татарские бахматы обладали железной выносливостью. Но они шли от самого Проскурова и не успели отдохнуть после бешеной скачки между городом и первым лесом. Можно было, правда, пересесть на запасных, но и те устали. «Что будет?» — подумал Володаевский, и сердце его забилось в тревоге. Быть может, впервые в жизни. Не за себя он боялся, а за Елену, которую за время долгого путешествия полюбил как сестру родную. Ему хорошо было известно, что татары, пустившись в погоню, скоро не отстанут. «И пусть гонится. Ее им не видать», — сказал он себе и стиснул зубы. «У меня конь споткнулся!» — во второй раз крикнул Заглоба. «Ничего», — повторил Володаевский. Между тем они достигли леса. Тьма поглотила их. Но и отдельные татарские всадники были уже в нескольких сотнях шагов за спиною. Однако теперь маленький рыцарь знал, что делать. «Рэдзян!» — крикнул он. «Сворачивай с барышней, с большака, на первую же тропку!» «Слушаю, ваша милость!» — ответил Рэдзян. Маленький рыцарь обратился к Заглобе. «Готовь пистолеты!» И схватился рукой за узду лошади своего товарища, заставляя ее замедлить бег. «Что ты делаешь?» — вскричал шляхтич. «Ничего, придержи лошадь!» Рэдзян с Еленой, между тем, быстро отдалялись. Наконец они подскакали к месту, где большак круто сворачивал к сбаражу, а вперед отходила узкая лесная тропа, наполовину скрытая ветвями. Рэдзян направил коней туда, и минуту спустя они с Еленой скрылись во мраке между деревьев. Володаевский тотчас остановил свою лошадь и лошадь Заглобы. «Боже милосердный, что ты делаешь?» — взревел шляхтич. «Нужно задержать погоню, иначе княжну не спасти. Мы погибнем, и пусть. Становись на обочину. Сюда, сюда скорее!» Друзья притаились во тьме под деревьями. Татарские бахматы меж тем приближались. Весь лес гудел от бешеного топота копыт, как в бурю. «Вот и конец пришел», — сказал Заглоба и поднес к губам мех с вином. Не скоро от него оторвавшись, он тряхнул головой и воскликнул: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа я готов умереть!» «Погоди, погоди!» — сказал Володаевский. «Трое вперед вырвались! Это мне и нужно!» И верно. На освещенной луной дороге показались три всадника. Видно, под ними были самые резвые бахматы, на Украине прозываемые волкогонами. От них не могли уйти даже волки. Далее, поотстав шагов на 200-300, мчалось еще десятка-полтора всадников, а там и вся плотно сбитая стая ордынцев. Едва трое первых поравнялись с засадой, прогремели два выстрела. Затем Володаевский, как рысь, выпрыгнул на середину дороги, и прежде чем Заглоба успел опомниться и сообразить, что происходит, третий татарин упал, словно молнией пораженный. Все свершилось в мгновение ока. «На конь!» — крикнул маленький рыцарь. Ему не пришлось повторять дважды. Секунду спустя друзья мчались по шляху, как два волка, преследуемые остервенелой собачьей сворой. Тем временем подоспевшие басурманы обступили своих павших соплеменников и, убедившись, что загнанные волки способны загрызть насмерть, слегка попридержали коней, поджидая отставших. — Видал, сударь? — Я знал, что они остановятся, — сказал Володаевский. Но выиграли наши друзья всего несколько сот шагов. Погоня прервалась ненадолго. Только теперь татары держались кучно и поодиночке вперед не вырывались. Лошади беглецов изнурены были долгой скачкой, и постепенно бег их замедлялся. Особенно устал конь под заглобой. Нелегко было нести на себе такую тушу, и опять стал спотыкаться. У старого шляхтича остатки волос поднялись дыбом при мысли, что будет, если падут лошади. «Пан Михал, дорогой мой, не бросай меня!» — в отчаянии восклицал он. «Не тревожься!» — отвечал маленький рыцарь. «Чтоб этого коня волки!» — он не договорил. Первая стрела зажужжала над самым его ухом, а за ней, словно жуки и пчелы, зазвенели, засвистали, запели другие. Одна пролетела так близко, что едва не задела оперением ухо заглобы. Володаевский обернулся и дважды выстрелил в преследователей из пистолета. Вдруг лошадь заглобы споткнулась, да так, что чуть не зарылась храпом в землю. «Господи, помилуй! У меня конь падает!» — не своим голосом завопил заглоба. «Спешивайся и в лес!» — взревел Володаевский. С этими словами он осадил и свою лошадь, спрыгнул на земь, и минуту спустя тьма поглотила обоих. Но маневр этот не укрылся от раскосых татарских глаз, и полсотни басурман, тоже соскочив с коней, пустились за беглецами вдогонку. Ветки сорвали шапку с заглобы, хлестали его по лицу, за шупан цеплялись, но шляхтич мчался, очертя голову, словно скинул с плеч лет 30. Несколько раз он падал, но, поднявшись, припускал еще быстрее, сопя, как кузнечный мех, пока не скатился в глубокую яму от вырванного с корнем дерева и не почувствовал, что отсюда ему уже не выбраться. Силы оставили его совершенно. — Где ты? — тихо спросил Володаевский. — Здесь, в яме. Каюк мне. Спасайся, пан Михал. Но пан Михал, ни минуты не колеблясь, спрыгнул следом за ним в яму и заткнул ему рот ладонью. — Тихо, может, еще проскочат. А нет, будем защищаться. Меж тем татары приблизились. Одни из них, полагая, что беглецы впереди, и впрямь проскочили мимо, другие же замедлили шаг, осматриваясь вокруг себя и ощупывая деревья. Рыцари затаили дыхание. «Хоть бы который-нибудь сюда свалился», — в отчаянии подумал заглоба, — «я б ему показал». Вдруг во все стороны посыпались искры. Татары принялись высекать огонь. Вспышки озаряли дикие скуластые лица с выпеченными губами, дующими на труты. Несколько времени татары, зловещие лесные призраки, бродили вокруг да около в полусотни шагов от ямы и подступали все ближе. Но вдруг какие-то странные звуки, шум и невнятные восклицания донеслись со стороны дороги, нарушая покой сонной чащи. Татары попрятали кресало и застыли, как вкопанные. Пальцы Володаевского впились в плечо заглоби. Возгласы стали громче, внезапно вспыхнули красные огоньки, и одновременно раздались мушкетные залпы, один, другой, третий, а следом крики «Алла!», звон сабель, лошадиное ржание. Топот копыт смешался с воплями, на дороге закипело сражение. «Наши! Наши!» — крикнул Володаевский. «Бей, убивай! Бей, кали, режь!» — ревел заглоба. Еще мгновение, и мимо ямы в страшном переполохе пролетели полсотни ордынцев, удиравших к своим, что было духу. Володаевский, не выдержав, кинулся вдогонку и помчался за ними по пятам в темной чащобе. Заглоба остался один на дне ямы. Он попытался было вылезти, но не смог. Все кости у него болели, ноги отказывались повиноваться. «Ха, мерзавцы, удрали!» — сказал он, вертя во все стороны головою. «Хоть бы один остался! В приятной компании веселее было бы торчать в этой яме! Жаль, показал бы я голубчику, где раки зимуют! Ну, нехристи! Понарежут вас там, как скотину! Боже милосердный, шум-то все сильнее! Хорошо б это был сам князь Иеремия, он бы вам задал жару. Кричите, кричите на своем басурманском наречии, скоро волки над вашими потрохами будут славить Аллаха. А пан Михал хорош, одного меня кинул. Впрочем, не диво, молод, вот и жаден до крови. После нынешней передряги я с ним пойду хоть в пекло, он не из тех, кто друга в беде оставляет». А этих троих как уложил? Осады и только. Эх, был бы сейчас мех под рукою. Его уже, небось, черти взяли, растоптали кони. Еще гадюка заползет в эту ямищу да укусит. Ой, что такое?